ничто не кончается. Никогда. В лимбе не бывает перемен. Наш двор словно вымер. На земле валяются осколки стекол. Это вылетели окна верхнего этажа. Я хватаю Ираклия за руки и прошу, чтобы он не уходил. Он говорит, что только смотается на проспект и тут же вернется. Выстрелов не слышно. Тишина. Совсем поубивали они друг друга, что ли? Но в первых числах января все действительно кончается. Сначала в это никто не верит, и только на второй день город выходит на улицы. Мы с моей соседкой Нестан стоим на площади. Башня с часами вся в пробоинах. Циферблат отсутствует, стрелки продолжают идти в пустоте. На проспекте несколько домов в радиусе 300 метров от дома правительства просто не существует. Остались только стены с зияющими окнами. Навстречу нам в полнейшей тишине идут люди. Лица их обращены вверх к пустым остовам домов. Все идут медленно, точно это похоронная процессия. Тишина, только нежное позвякивание. Проспект усеян стрелянными гильзами разного калибра. Иногда люди нагибаются, поднимают их, подносят глазам и с удивлением рассматривают. На проспекте мы встречаем Ираклия и вместе идем проведать Маку, нашу общую подругу. Она живет на той стороне улицы, которая простреливалась с площади. Выбитые стекла, срезанные ветви деревьев, битый кирпич под ногами. У Маки лицо только что расчищенной старинной фрески. Это от осыпавшейся штукатурки. Белая пыль повсюду. На полу, на мебели, в стенах пробоины от пуль. И без того светлые глаза Маки выцвели от пережитого ужаса. Еще до того, как начали стрелять по полной программе, они с мужем отправили сына к родне на другой конец города, а сами остались с Макиной парализованной матерью. Когда пули начали залетать внутрь квартиры, они стащили парализованную женщину на пол и обложили матрасами и одеялами от пуль. Спустить ее по узкой винтовой лестнице во двор или в подвал они не могли, а на улицу, через парадное, выйти было уже невозможно. Мака все 10 дней лежала на полу под грудой одеял и обнимала свою парализованную мать, которая не могла говорить, а только стонала и смотрела полными страдания глазами. Помощи ждать было неоткуда. Соседи, кто побросал дома и уехал, кто спустился в подвалы, Макин муж ползком пробирался во двор за водой, кто-то из соседей оставлял им возле черного входа еду, но этого хватало только для больной. Когда все кончилось, и Мака собирала с полу одеяла и матрасы, на пол выпало несколько пуль. Мы обнимаемся и, перебивая друг друга, рассказываем, как пережили эти 10 дней. А в кровати на свежих крахмальных простынях лежит умытая и причесанная Макина мать. Она смотрит на нас, и слезы безостановочно катятся по ее щекам. Маро. Моя маленькая смуглая Маро в неизменном черном платке с тяжелыми сумками, перекинутыми через плечо на старом кушаке от платья. Она не приходит больше в наш двор. Ее нет ни через день, ни через два, ни через неделю. И вот мы с Ираклием стоим в зале ожидания аэропорта. Рейсы возобновились 5 дней назад, и творится что-то невообразимое. Говорят, люди летят, стоя в проходе между креслами. Нас толкают со всех сторон. Мы находим какой-то пустой угол возле окна на втором этаже. Отсюда видно летное поле и самолеты, идущие на взлет каждые несколько минут. Ираклий загораживает меня спиной от толпы. Тут все, наконец, успокоится. Я разберусь со всеми своими делами, и ты вернешься. Обещаешь? Или я прилечу и заберу тебя? Я молча киваю и все думаю, сказать или не сказать. Мне страшно, потому что я не знаю, как он отреагирует и как я отреагирую на его реакцию. А я уже твердо решила, что должна улететь. Потом я обнимаю Ираклия, обнимаю всю мою жизнь, которой такой никогда больше не будет. Обнимаю мою шелковицу, растущую возле крутой лестницы, ведущей к проспекту. Обнимаю душистым июльским жаром пронизанные хвойные леса над городом, улицу, на которой я была так счастлива. Скоро ветви деревьев, растущих по обеим ее сторонам, покроются нежной листвой и сомкнутся шатром в вышине. Но этого я уже не застану. Я улетаю в мир, от которого совсем отвыкла и который совсем отвык от меня. Зачем я делаю это? Зачем? Самолет поднимается —